выходом в бассейн Ильня. Но весной и эта озерно-лесистая местность была труднопроходима. Население укрывалось в лесах. Часть жителей Северной Руси искала спасения даже в Норвегии, в Малнген-фьорде. Однако татары и так зашли уже слишком далеко на север. К тому же начиналась весна. Опасно было так отрываться от степных кормовых баз. Наконец дозоры принесли Александру первую отрадную весть. Дойдя до Игнача Креца, что в 100 с лишним километрах от Новгорода, татары вдруг повернули обратно. Новгород был спасен. Летописец отметил: «Новгород же заступи Бог, и святая, великая, и соборная апостольская церковь, святая Софья». Не исключено, что новгородские бояре применили дипломатию и свое сильнейшее оружие – деньги. Возможное предложение владыки об откупе могло быть охотно принято забредшими в селигерские болота завоевателями. Александр в эти месяцы, дни и часы смертельной опасности еще ничего не знал о судьбах переяславских полков своего отца. Но вскоре пришли гонцы и поведали, что Ярослав жив, что татары его не настигли. Легко понять, какие чувства испытывал Александр, когда в том же 1238 году через сожженный Торжок, опустошенный Тверь и Переяславль прибыл он в выжженный, разоренный и опоганенный Владимир, чтобы присутствовать на княжеском съезде по случаю вступления его отца Ярослава на великокняжеский стол. Красой города были золотые ворота, торжественная высокая арка, крытые позолоченной медью тяжелые дубовые створы, а сверху надвратный храм положения Рис Богородицы. Культ Богородицы привился здесь с той поры, как Андрей перенес в город из Киевского Вышгорода знаменитую византийскую икону высокого образца «Умиление». Теперь с золотых ворот содрана золоченная медь. Рядом зияет пролом в стене крепости. Окна в домах вместо стекол затянуты бычьим пузырем, забиты деревом. В храмах все кое-как залеплено, забито, замазано, подперто, подновлено и наспех после всех осквернений освящено, чтобы хоть было где отпевать павших. На память пришла заповедь митрополита Георгия: «Аще убьют или срежутся в церкви, да не поют в ней 40 дней. Потом скопают помост церковный и высыплют залитой кровью слой земли. Аще и на стены будет кровь попала, да омывают водой, и молитву створят, и водой покропят святою, а уж потом почнут петь». Думалось: кропи, не кропи, руины они и есть руины. Родина лежала в развалинах, с детства любимый Переяславль в обугленных головнях. Одна была надежда: враги ушли, они оставили Русь, как то бывало с печенегами и половцами. А живет страна. Так думал не один он, так думали тогда все на Руси. Проехав через золотые ворота в новом городе на главную улицу, Александр увидел справа сожженные старые княжеские дворы Долгорукова с их храмами Спаса и Георгия, покровителя князей и дружины, а слева, в северо-западном углу, в отдалении, покрытой копотью без крыши, женский княгинин монастырь. Лишь как прежде с высоты двора Долгорукова над водной гладью Клязьмы открывались с детства близкие окрестные поймы и леса.